Мы, как всегда, будем прежде всего благодарить Господа за то, что Господь продлевает нам благоприятное время, что мы свободно можем сходиться, просить благословения у Господа, молиться здесь, в молитвенном доме. Ну и тоже что-то очень важное, что мы сегодня имеем возможность изучать и исследовать Слово Господне. Потому что Писание говорит, вообще мы часто говорим, читать надо Библию, но Писание говорит, мало читать, написано, исследуйте Писание. Так просто читать тоже хорошо, потому что что-то откладывается в памяти, откладывается в разуме. И уже после, я в прошлый раз говорил об этом, когда мы имеем, чем больше запас имеем Слова Господня в разуме нашем, то тем легче его исследовать, сравнивать. Потому что если что-то знаешь, а частично не знаешь, что написано вообще во всей полноте, очень трудно анализировать что-то. А когда вот что-то уже в разум положено, когда поднимет тебя среди дня и среди ночи, ты можешь сказать, что написано, как написано, и точно, как написано, это уже имеет значение, потому что вот то, что мы собираемся слушать Слово Господне и исследуем его, это есть нечто очень важное, что Господь определил для нас на сегодняшнее время. И я понимаю, и вы это знаете, что в те времена, когда Писание было очень трудно иметь в силу определенных причин. Были времена, когда издать его было очень трудно, писали вручную. Потом были времена, когда книгопечатание было развито, но на Библию не обращали внимания, считали, что все очень важно, нужно печатать труды, ученые, поэтов, так сказать, почитать и читать их, но о Библии забывали. И вот, наконец, настало время и для нас, и для нашей страны, когда мы можем иметь каждую Библию на своем столе и читать ее. И это очень важно. И не просто читать, а исследовать ее. Потому что Писание говорит так, что исследуйте Писание, ибо вы через них что думаете иметь? Жизнь вечную. И получить ее, найти правильный путь, как ее можно взять. А мы знаем, как, через Голгофу. Но нам никто этого не рассказал, кроме Священного Писания. И как сохранить себя в спасении, которое Бог дал, тоже никто не научит, как только Священное Писание. Потому что только оно имеет право вещи называть своими именами. Грех грехом и так далее, и так далее. Я недавно говорил в одном месте проповедь, я напомнил, что определять проказу имел право только один священник. Были врачи в Израиле, они лечили. И вы помните, кто-то из царей был болен ногами, кто-то пренебрег, взыскал Аса не Господа, а врачей, и проблема была. Значит, и врачи были. Но они тоже, как и теперь, стараются делать все, что только могут, но ограничены. Но вот диагноз проказы, это неизлечимая болезнь, которая является символом греха, ставил только священник. Поэтому никакая культура, никакая мораль человеческая, она не способна определить, что есть грех и что не грех. Но мы сегодня благодарны Господу, это сделал Господь через Священное Писание и через тех людей, которые Он поставил, чтобы доносить это Писание до сердец людских, чтобы они, даже получивши спасение, могли сохранить себя в спасении. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что не все люди сумеют себя сохранить во спасении. Вы помните предупреждение? Чтобы благодать Божия не было тщетно или современным языком напрасно принято вами. Я обращал на это внимание. Не принятая благодать, все ясно. О чем говорить? Вообще не принял спасение, не принял благодати Божией. А спасение это, наверное, что ни на есть благодать на самом высшем уровне. И Писание предупреждает, чтобы благодать Божия не была напрасно принята вами. Вот надо думать. Благодать Божия напрасно принята была. И сегодня никто из нас, получивший благодать от Господа, хочет сохранить себя во спасении, во благодати Божией, чтобы то, что нами было принято, что Господь делал с нами, чтобы не было нами принято напрасно. И вы знаете, это такое серьезное предупреждение. Это очень серьезное предупреждение. Поэтому мы со всякой ответственностью сегодня подходим к изучению Слова Господня. Конечно, на том уровне, на котором нам доступно. И я сегодня проповедую на том уровне, на котором мне доступно. Наверное, кто-то гораздо больше и глубже мог бы сказать. Но мы вот такие, какие есть, такие мы есть. Я просто всегда повторяю, все мы знать не будем, и, наверное, никто из нас все не знает. Но сохранил бы нас Бог, чтобы нам не проповедовать того, что мы не знаем. И когда мы молимся, об этом просим Господа, я однажды говорил уже вам, что хотел кто-то проповедовать, и все не получалось. А потом оказалось, что это было не то, что надо. А так вроде бы, ну, обид-то не было, проблем не было. Ну, вопрос, ну почему? Раз собрался, не получилось. Два собрался, не получилось. Третий раз не получилось опять. Почему? А потом оказалось, да что ж ты собирался проповедовать? Это ну, не совсем так, как ты собирался говорить. Поэтому сегодня очень хочется, чтобы Господь еще раз помог нам через Слово Священного Писания прежде всего на самих себя посмотреть и оценить через Слово Господне наше состояние духовное. И в прошлый раз мы рассуждали о Сардийской церкви. Это одна из церквей, но в которой, наверное, никто из нас не хотел бы быть в такой церкви. Я еще раз прочитаю, потому что вот все, ко всем церквам претензии. Правда, к двум церквам, вот интересно, что не было претензий Иисуса Христа. Это к Смирской церкви, будем читать, Филадельфийскую. Там Господь сказал, а вот обличения не дал никакого. И если мы были внимательны, они не блистали особой силой. Там не было о них написано какие-то там, но неизвестно. Ну как неизвестно, что я имею в виду, каких-то особых духовных действий не было. Вот как что-то. Но, тем не менее, люди были на должном уровне. И вот это две церкви, которые Господь обличения не оставил. Советы, обличения нету. И вот Сардийская церковь, я еще раз сегодня читаю. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий чем Духов Божий. Что значит чем? Полнота. Уже если посмотрел, если ты, то есть это полнота Духа Святого, то в нем одном содержится все. Вы помните, Исаию, когда вы почитать найдете, почитает на нем Дух премудрости, ведения, Дух совета и крепости, благочестия и так далее, и так далее. Там как раз чем перечислено? То есть качеств вот таких. И говорит, Господь говорит, вот смотрел, ну, полноту. Посмотрел и всю полноту обнаружил. Что было в этой церкви? Что он обнаружил? Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вот интересное состояние. Я думаю, что все-таки и пастырь, и церковь, они думали, что все нормально. Ну что не собирались ничего менять даже. И, наверное, Господь не один раз их предупреждал. Через кого-то звучало предупреждение. Но это все игнорировалось. И, наконец, Господь здесь сказал, ну что ж, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Это Бог не согласился с тем, что было. Но сказал так, ну если ты уже так упрямый такой, ничего не хочешь, ну то делай. Делай. И посмотрим, что будет дальше. Вы знаете, я просто повторял в прошлый раз вот эту истину. Когда Господь предупреждает, Господь что-то советует, надо принимать. Потому что впоследствии перестанет. И человек может успокоиться и ходить в церковь, и думать, что все хорошо с ним, и что Бог согласен с ним, а на самом деле будет то, что в этой Сардинской церкви было. Ну что ж, бодрствуй. Но как бодрствуй? Не бодрствуй в добром смысле слова, а бодрствуй, чтобы грех делать, и что больше делай. Прошу тебе, ничего до тебя не доходит. Делай. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. А я не думаю, вообще-то да я просто говорю, что там уже было все так вот плохо, ну все плохо было. Но плоть была, по плоти все было. И по плоти все было хорошо. А когда коснуться духовной части, не было этого. Вы помните это предупреждение Священного Писания, которое напоминает: имеющее вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Если это благочестие не наружное, там будет присутствовать сила Божия. Одно без другого не будет. Потому что Господь не избрал нас для того, чтобы просто занимали место. У Него для нас, для каждого из нас, есть план конкретный, есть работа. И если действительно жизнь в Боге, если жизнь под водительством Духа Святого, то Дух Святой не может не действовать тогда. Он просто будет вести человека, он будет совершать то, что надо. Но это тогда, когда он не угашен, когда мы ему повинуемся. А иногда, вы знаете, я, может быть, в прошлый раз напоминал вам, может быть, я еще раз напомню, из книги чисел, где-то там, в пределах 10-11 глав, вот там написано, как Господь вел свой народ. Я напоминал в прошлый раз об этом. Это водительство. Вот когда Дух Святой не угашен, если к сегодняшнему дню вот именно сравнить нашу жизнь с водительством, вы знаете, там было очень интересно. Я еще раз напомню в сегодняшний раз. Говорит, столб облачный огненный шел. И там не зависело от людей, от Израиля, который шел за ним. От столба зависело. Говорит, шли, столб шел, и они шли. Днем имеется в виду. Ночью там огненный был столб. Я уже, может, полностью все не рассказываю, читаете Библию, то вы знаете. И там интересно написано, если даже ночью столб не останавливался, менялся, то они шли. И можно было кому-то вопрос задавать: слушай, ночь, пора спать, почему мы идем? А потому что столб идет, а почему он идет? Ну не знаем, почему идет, но идет. Хотели быстро зайти в обетованную землю. Правда, Бог говорил, как в наказание за то, что они неправильные известия пронесли. Народ смутили. Он говорил, вместо 40 дней будете 40 лет ходить. Но ясно, что им хотелось идти быстрее. Но потом приходило время, Господь говорил, что Он сам искал место, где им остановиться. И приходило время, останавливались. И Писание говорит так, когда мы читаем. День стоит, два стоит, три стоит, неделя стоит. Стоит, почему? Можно идти. Отдохнули. Стоит. Месяц стоит. Опять, почему не идем? Столб стоит, потому и не идем. Вот как хотелось бы сегодня обратить на это внимание. Потому что можно угасить работу Духа Святого в самом себе. И тогда ничего не будет звучать в сердце. И будут дела плотские, а рожденные от плоти что есть? Плоть. Самое великое, рожденное по плоти, сделанное по плоти, оно ноль перед Богом. Для людей, да. И я с этим вспоминаю Соломона, его притчи, книгу Экклесиаста. Он говорит, я предпринял большие дела. Помните, что он говорил? Я и виноградники насадил, и я служанок завел, и я построил дворцы огромные. А потом глянули, что он сказал?